Наталья Шнейдер. Хозяйка старой пасеки. Книга вторая. Читает Юлия Сапканюк. Глава первая. В голове закрутилась бессвязная и совершенно нецензурная фраза. Однако гости еще не все ушли, а скандал на поминках похоронит все, ради чего я это затеяла. Я медленно выдохнула, разглядывая женишка. Для юной Глаши он действительно выглядел стариком. Однако я дала бы Захару Харитонычу лет 50. Когда-то кряжистый и крепкий, судя по ширине плеч. Сейчас откровенно грузный. Сюртук из дорогого сукна поверх шелкового с золотым шитьем жилета натянулся на обширном животе, а дуга золотой цепочки от кармана к пуговице только усиливала ощущение тучности. Мясистое бородатое лицо, покрытое загаром, как у человека, много времени проводящего на улице. Ум и хитрость во взгляде. Крупные кисти с широкими запястьями. Когда-то он не чурался физической работы, но сейчас на полных пальцах сидели три массивных золотых перстня. Он мог бы оставаться интересным мужчиной, несмотря на полноту, если бы не избыток одеколона, сквозь который все равно пробивался сладковатый запах подзабродивших яблок. «Могли бы и мне пару строчек черкнуть», — продолжал он. «Захар Харитоныч, если вы пришли в дом, где идут поминки, только с упреками в адрес хозяйки, я вас услышала и не смею больше задерживать», — произнесла я негромко и глядя в пол, как и полагалось убитой горем юной девице. Добавила, чтобы смягчить резкость первых слов. «Однако, если вы желаете почтить память моей тетушки, поминки еще не закончены». Он качнулся с пяток на носки, словно желая прибавить себе роста, хотя и без того возвышался надо мной на голову. Брови сдвинулись к переносице. «Что вы, Глафира Андреевна, какие попреки?» Он слащаво улыбнулся. «Я только сокрушаюсь, что мог бы вам помочь, если бы вовремя узнал. Похороны, поминки. Дело затратное. Барышни в вашем...» Он поправил перстень на пальце, словно тот на миг заинтересовал его больше всего на свете. «В сложном положении не справиться со всем этим самой». Он извлек из жилетного кармана золотые часы. Негромко зазвенели брелоки. Щелкнул крышкой и взглянул на циферблат с таким видом, будто проверял, сколько времени осталось до завершения формальностей. «Уверен, что тетушка ваша хотела бы, чтобы я позаботился о ее делах и о вас, разумеется. Прошу к столу». Я двинулась из буфетной перед ним, на правах хозяйки, показывающей гостю дорогу. Кошкин оглянулся на двери, за которой доносились приглушенные голоса, но промолчал. А я изобразила милую улыбку, которая в любом случае будет слышна в голосе. «Благодарю вас за заботу. Однако мне нашлось, кому помочь. Граф Стрельцов, земский исправник, расследующий гибель моей тетушки, дал мне несколько ценных советов. А его светлость, князь Северский, был так добр приехать с соболезнованиями и передать вспомоществование от лица дворянского совета». «В самом деле, очень любезно со стороны столь высокородных господ. Жаль, что у них вряд ли найдется время и возможности помогать вам дальше». Я промолчала. Впрочем, он и не ждал ответа. «Вы удивительно хорошо держитесь для столь юной барышни. Все же скоропостижная смерть тетушки наверняка внесла путаницу в ваши дела. Когда вы покончите со всеми скорбными обязанностями, я навещу вас и помогу разобраться с приходными и расходными книгами. С ними и не каждый купец первой гильдии в состоянии управиться». «Вы чересчур добры ко мне», — обернулась я, хлопая ресницами. «Жаль, я не скоро смогу получить в свое распоряжение эти книги. Они очень заинтересовали его сиятельство господина-исправника. Должно быть, он считает, будто тетушку убили из-за каких-то не очень явных дел. Но Марья Алексеевна Пронская обещала мне помочь с ведением хозяйства, пока я не встану на ноги». Я открыла дверь, приглашая в комнату. На лице жениха промелькнуло разочарование. За длинным столом оставалось еще несколько мужиков. Но при виде Кошкина их словно ветром сдуло. Гришин и Игнат поднялись, приветствуя нового гостя. Игнат чуть подобострастно. Гришин, натянув на лицо уже знакомую мне маску недотёпы, смущенного чересчур важным обществом. Захар Харитонович поклонился им, подошел к священнику, сложил руки на груди и снова поклонился. «Благословите, отец Василий!» «Господь благословит!» Тот накрыл ладонью его затылок. Выпрямившись, Кошкин извлек из-за пазухи пухлый бумажник. «Примите вспомоществование для храма. На молитвы за упокой души убиенной Агриппины Тимофеевны Верховской». Он развернул веером 5 купюр по 10 отрубов, положив их на стол. «Господь да презрит вашу щедрость, Захар Харитоныч», — негромко и торжественно проговорил священник. Он собрал купюры и тут же повернулся к сидящему рядом церковному старосте. «Федор Петрович, внесите сию сумму на поминовение рабы Божьей Агриппины». Церковный староста, белый как лунь, но еще не согбенный, встал, поклонился Кошкину, прежде чем собрать деньги. «Сделаем по чести. Молитвы за поминовение рабы Божьей Агриппины да прольют милость небесную на ее душу, да и вашей душе наверняка зачтутся». «Вот это щедрость!» Подчеркнуто простодушно протянул Гришин. Глянул на меня быстро и остро и опять нацепил маску простачка. «Вы, верно, сильно почитали Агриппину Тимофеевну?» Соцкий Игнат склонил голову. «Дай вам Бог здоровья, Захар Харитоныч. Такое подаяние — великое дело!» В его голосе прозвучало неподдельное уважение. Правда, сев, он добавил себе под нос. «С деньгами-то оно и душ поди спасать легче». «Благодарю вас, Захар Харитоныч», — смиренно произнесла я. «Как любил говаривать мой покойный батюшка, любой дар ценен не дороговизной, а чистотой помыслов. Я, как и вы, буду молиться за упокой души тетушки». «Действительно, вам только и остается, что молиться», произнес Кошкин все с той же елейной улыбкой, но в глазах его мелькнуло что-то колкое, неприятное. «И надеюсь, Господь, который видит людские души насквозь, воздаст всем нам по достоинству», — кивнула я, с трудом сдерживаясь, чтобы не надеть на голову Кошкину чашу с киселем. «С вашего позволения, я пойду попрощаюсь с другими гостями». «Глашенька, куда ты пропала?» — встретила меня в буфетной Марья Алексеевна. «Крутогоров!» — она осеклась, вглядываясь мне в лицо. «Глаша, милая, что случилось?» Я через силу улыбнулась. Жених приехал. «Тьфу, было бы из-за чего волноваться!» — всплеснула она руками. «Ты как первый день на свете живешь. Сперва траур, потом пост, потом дела, потом еще какие-нибудь дела. А там или Шах помрет, или Ишак», — хмыкнула я. Марья Алексеевна рассмеялась. Я сделала вид, будто смеюсь вместе с ней. Может, я зря разволновалась? В конце концов, я не прежняя Глаша, не способная за себя постоять. Но этот человек не выглядел тем, кто легко отступится от своей затеи. Если, как я предполагала, идея с удочерением имени и деньги на взятки — его рук дело, как и любой хороший делец, он сделает все, чтобы инвестиция окупилась. Интересно, что за болезнь вызывает этот запах, который Кошкин безуспешно пытался замаскировать одеколоном. Хотя какая мне разница? Я-то не доктор. Мне сейчас нужно думать не о чужих болезнях, а о собственных инвестициях. Марья Алексеевна, сделайте одолжение. Проводите Дениса Владимировича с женой в гостиную. И я буду вам очень признательна, если вы поприсутствуете при разговоре. Непременно поприсутствую, милая. Иначе Ольга не даст вам обоим слова сказать. А меня она побаивается. При этом побеседовать с потенциальным деловым партнером с глазу на глаз я не могу, потому что он женатый мужчина, а я не замужняя барышня. Вот же дурь редкостная. Ольга со страдальческим видом устроилась в кресле. «Надеюсь, вы недолго будете обсуждать ваши скучные дела». Денис Владимирович смерил ее далеко не влюбленным взглядом. «Душа моя, дела не зависят от наших пожеланий. Именно благодаря этим скучным беседам вы недавно получили новый выезд. Впрочем, если желаете, можете пока прогуляться в саду». «Очарование дикости не в моем вкусе», — фыркнула она, но все же заткнулась. Минут пять мы проговорили о поминках, погоде и перспективах на урожай. И, наконец, Крутогоров перешел к делу. «Чем могу быть вам полезен, Глафира Андреевна?» «Я слышала, у вас есть пильная мельница. Вы используете ее только для собственных нужд или продаете доски?» «Могу, не преуменьшая, сказать, что я снабжаю досками весь уезд. Я хотела бы сделать заказ. Сколько вы попросите вот за такие материалы?» Я протянула ему заранее подготовленный список. Денис Владимирович пробежал его взглядом, брови его взлетели. «Кто составил вам этот перечень?» «Я». «Глафира Андреевна, я настоятельно рекомендую вам обратиться за помощью к хорошему приказчику. Этот набор несколько необычен». Не знаю, чего уж он углядел там необычного. Доски потолще и покрепче — для стенок, чуть тоньше — для дна и крышки, рейки — для рамок и внутренних деталей. «Если вы поделитесь, что именно хотите строить, я подскажу вам». Я заколебалась. Болтать о своих новых ульях направо и налево я пока не собиралась. Во-первых, может и не получиться. Во-вторых, конкуренты, конечно, рано или поздно скопируют идею, но чем позже, тем лучше. Однако и напрямую заявить, будто мои планы не его дело, нельзя. Как справедливо заметила ваша супруга, мой дом сейчас не в лучшем состоянии. И это материалы для самого неотложного ремонта. «Воля ваша, но зачем вам столько реек?» «Для обрешетки», — нашлась я. Марья Алексеевна отвернулась к окну, уголки ее губ подрагивали. Денис Владимирович светски улыбнулся. «Простите мое любопытство. Конечно, вы вправе сделать любой заказ. Это обойдется?» Он пошевелил губами, подсчитывая. «В 30 отрубов. Я бы осмелился посоветовать вам отложить такие траты до более подходящего времени. После недавних печальных событий, возможно, ремонт — не самый насущный вопрос». Да уж, сумма немаленькая. Но ни пчелы, ни медоносы не станут ждать более подходящего времени. И какой срок займет выполнение? Сами работы — неделю. Но сейчас у меня много заказов, так что не могу обещать раньше 2 недель. Теперь пришла моя очередь возводить глаза к потолку, считая. Выходило, что тесать доски по предложению Герасима будет чуть дороже, чем заказать пиленые. Но мужики, которые копали могилу и выносили гроб, уже подходили ко мне сегодня и сообщили, что Герасим намекнул, будто барышня ищет работников, и они готовы приступать хоть завтра. А лесопилку нужно ждать не меньше 2 недель. С другой стороны, чтобы вытесать нужное количество досок, понадобится месяц. «Я очень признательна за вашу заботу, Денис Владимирович», — медленно произнесла я. «В самом деле расходы в последнее время были существенными. Вас не обидят, если я уменьшу заказ вдвое?» «Никаких обид, Глафира Андреевна», — улыбнулся он. «Я готова заплатить вперед», — сказала я. Марья Алексеевна закашлялась. Я сделала вид, будто не заметила. «Надеюсь, добрые соседи всегда найдут условия, выгодные для обеих сторон. Тем более я рассчитываю, что это лишь начало нашего делового сотрудничества. В будущем мое хозяйство потребует и других материалов». Я мило улыбнулась. Крутогоров искренне рассмеялся. «Кажется, я недооценил вас, Глафира Андреевна. Вы правы. Добрые соседи всегда поймут друг друга. Я готов уступить вам десятую часть». Ольга, которая до сих пор с преувеличенным вниманием разглядывала свои ногти, вскинулась, но, встретившись взглядом с мужем, опустила глаза. «Однако надеюсь, что если затеете еще один ремонт, вы обратитесь ко мне», — сказал Крутогоров. «Непременно», — заверила его я. «Ну а теперь рассказывай, что за ремонт ты задумала». Вцепилась в меня Марья Алексеевна, едва отъехала коляска, увозящая Крутогоровых. «Не ремонт, улья», — призналась я, вспомнив, что доски мы с Герасимом обсуждали без нее. Удивительно, что Варенька до сих пор не разболтала. Или просто, как Ольга, сочла дела скучными. Эта мысль потянула за собой другую. Неужели это та самая Ольга? Хороша, конечно. И был в ней тот лоск уверенный в себе красавицы, который я никогда не могла... «Чем тебе, батюшкины Ольги, плохи?» Вернула меня в реальность Марья Алексеевна. Я обозвала себя идиоткой. Веду себя, как старая сплетница. Какое мне дело до чужой личной жизни? «Всем плохи». Пришлось повторить вчерашнее объяснение для Герасима. Генеральша кивнула. «Интересная затея. Правильно делаешь, что никому не болтаешь. И дальше не болтай. А еще лучше, получи привилегию. Заодно, может, и деньгами Сенат поможет». «Привилегию?» — переспросила я. «Да, привилегию на право делать такие ульи, которые ты придумала. У других этого права не будет, пока твоя привилегия не закончится». Я заколебалась. С одной стороны, идея не моя. С другой, вы сказали, поможет деньгами. «Да, если сможешь доказать, что твоя придумка полезна державе, и пообещаешь часть продукции произвести для государственных нужд». Выходит, привилегия — это что-то вроде патента и гранта одновременно. Я ничего в этом не понимаю. «Ничего. Наш князюшка тоже со знаниями законов не родился, как и граф. Разберешься? Я тебе подскажу, как написать Северскому, чтобы тот помог составить прошение к императрице и приглядел, чтобы дело не затянулось». «А без письма никак не обойтись? Я и так ему обязана. И не хочу становиться еще больше обязанной князю, облеченному властью. Даже если как человек он замечательный, некоторые долги бывает очень сложно отдать». «Душенька, на нашей грешной земле даже младенцы уже родителям обязаны. Дело не в том, чтобы никому не быть должной, а в том, кому именно задолжать. Вот, скажем, жених твой». Я поморщилась. «Он мне не жених». «Неважно. Ему задолжать? Так он из лап не выпустит, пока весь долг с процентами до последней четверти змейки не выжмет. А Северский хоть чужие долги не забывает, но и свои помнит. Значит, помнит, что председателем дворянского совета его сделали не для того, чтобы он свои карманы набивал. Впрочем, он и так в золоте купаться может. А чтобы жизнь в нашем уезде лучше делалась в интересах державы нашей. и сделали его председателем члены совета, которым и ты сейчас принадлежишь. Так что можно сказать, будто и он тебе должен. Я с сомнением покачала головой. Марья Алексеевна добавила. К тому же и ты ему свою благодарность покажешь. Он берет взятки? Почему-то эта мысль была мне неприятна. Северские мне понравились, и разочаровываться не хотелось. Ты, Глашенька, взятки и благодарность не путай. Вот, скажем, затеялся князюшка о том годе сахар из свеклы добывать. Пока завод строили, немало мастики на воски перевели. И очень уж он сокрушался, что мужики-бортники цены на воск задрали, так что пришлось из соседнего уезда возить. «Поняла», — медленно проговорила я, в который раз чувствую себя безмозглой девчонкой рядом с этой женщиной. Потом сообразила еще кое-что. «Сахар из свёклы, говорите?» «Да, кто бы мог подумать, а ведь получилось. Привилегию на этакую диковинку получил». «И свёклу он, конечно, сам выращивает из своих семян?» «Как и все». «А чтобы были семена, нужно опыление?» «К чему ты об этом?» — полюбопытствовала генеральша. «Похоже, я в самом деле могу его отблагодарить. И не только продавая воск по-соседски, но надо подумать». «Подумать всегда полезно. А что до взяток?» Она вздохнула. «Опять же, не путай плату за покрытие злодейства или, скажем, за то, чтобы барку с солью потопить, соль до того продав, и признательность за труды. Канцелярист в столице жалования имеет 200 отрубов в год. А чтобы там жить хоть как-то, нужно не менее 3000 в год. Вот и идут все с подарками, понимая, что иначе чиновнику не выжить. А ведь у них семьи. Как будто их кто-то заставляет работать канцеляристами». Не удержалась я. «Милая, так по закону еще в прошлом веке принятом, дети канцеляристов ни на какую другую службу, кроме гражданской, поступать не могут». «Похоже, мне надо поставить свечку местному богу за то, что я оказалась дворянкой. Как бы я ни ворчала на дурацкий этикет, он все же лучше подобного бесправия». «Хотя бывают и настоящие мздоимцы, конечно. Наш прежний исправник, говорят, целое состояние на вымогательстве сколотил. Да немного оно ему помогло, когда удар хватил». Она похлопала меня по руке. «Не бери в голову, милая, я подскажу, где надо». «Да как же не брать в голову?» — возмутилась я. «Ладно, привилегия, могу и без нее обойтись. Но мне еще в губернский суд прошение писать». «Зачем?» «Чтобы водный лист получить». Марья Алексеевна открыла рот. Закрыла. «Господи, прости мою душу грешную. Еще земля на могиле Граппы, чтоб ей на том свете икалась, не осела». Она осенила себя священным знамением. «Но ведь ни стыда, ни совести, видать, у нее под старость лет не осталось. Как всем пела, будто о сироте радеет. А сама даже о главном не позаботилась. Вот уж воистину, своя родня хуже чужой вражины бывает. Карга старая, чтоб ее на том свете на сковородке...» Она осеклась. «Прости, Глашенька, я знаю, как ты тетушку любила. И за то прости, что я вовремя не разузнала, что да как. Подруге поверила». «Не за что, Марья Алексеевна. Вы и без того очень мне помогаете». «Значит, начнешь с прошения в суд, но и про привилегию забывать не стоит. Судейские дела медленные, так что нечего время терять. Сегодня же и напишешь». Я кивнула. «Но сперва надо выпроводить гостей».